Как и доложил посланец, там были мужчины и женщины, все в обычной повседневной одежде. И интереса к солдатам, и даже к тому, что чужаки разбили лагерь на священной земле, что было неслыханно, никто не проявлял. Люди просто проходили мимо или обходили испанцев бочком, без спешки и сутолки, но двигались вперед целеустремленно и неуклонно. Наконец, плотная толпа собралась прямо перед нами. «Капрал был прав», — сказал Альварадо. «У них при себе нет никакого оружия. Педро, это как раз такой противник, кого ты предпочитаешь», — съязвил Кортес. И лицо Альварадо сделалось почти таким же пламенеющим, как его борода. «Все назад!» — скомандовал Кортес своим людям. «Отойдем от края, чтобы нас не было видно». Он, Альварадо и остальные испанцы отступили к середине крыши, оставив у парапета чтимого глашатая и его приближенных. Монтекусомо нервно закашлялся, потом ему пришлось крикнуть трижды, каждый раз все громче, прежде чем толпа смогла услышать его сквозь собственный гул и шум испанского лагеря. Люди стали поднимать головы, и все больше взоров обращалось к крыше. Наконец, наверх смотрели уже все мешикатли, многие белые. «Мой народ!» — произнес Монтекусомо, но голос его сел, и ему пришлось, снова прокашлявшись, начать сначала. «Мой народ! Твой народ!» — донесся снизу возмущенный крик. Толпу словно прорвало. Вся площадь разразилась негодующими возгласами. «Народ, который ты предал! Белые чужеземцы, вот твой народ! Ты нам не глашатай! Ты больше не чтимый!» Это поразило меня. Хотя я ожидал чего-то подобного, зная, что все это подстроено Куитлауаком, и что мужчины в толпе все как один его воины. Только явившиеся без оружия, чтобы все выглядело как стихийный взрыв негодования мирных горожан. Оружия в обычном смысле слова у этих людей действительно не было. Но все они припрятали, мужчины под накидками, а женщины под юбками, камни и обломки глинобитных кирпичей. Так что следом за проклятиями в нас полетели эти метательные снаряды. Большинство камней, брошенных женщинами, не долетели и с глухим стуком ударились внизу о дворцовую стену, но вполне достаточное количество попало в цель, заставив всех стоящих на крыше нырять и увертываться. У жреца Уицела почтли, когда один из этих камней попал ему в плечо, вырвало совсем не благочестивое восклицание. Несколько испанцев позади нас тоже выругались. Единственным человеком, я должен сказать, единственным, кто не двинулся с места, был Монтекусомо. Он остался стоять, где стоял, неподвижно, прямо и, воздев руки в примиряющем жесте, возвысил голос, пытаясь перекричать толпу. «Подождите!» В тот же миг камень угодил ему в лоб. Монтекусомо пошатнулся и упал без сознания. «Позаботься о нем!» Рявкнул мне Кортес, моментально снова принявшийся распоряжаться. Он схватил Куитлауака за мантию, указал вниз и прокричал. «Делай, что хочешь! Говори что угодно, но толпу надо утихомирить!» Малинсен перевела ему эти слова, и Куитлауак, подойдя к парапету, принялся что-то выкрикивать, в то время как я и два испанских офицера понесли обмякшее тело Монтекусомо назад в тронный зал. Мы уложили бесчувственного правителя на скамью, и испанцы побежали в лагерь, вероятно, за кем-то из армейских хирургов. Я стоял и смотрел на лицо Монтекусомо, совершенно спокойное и мирное, несмотря на вздувающуюся на лбу шишку. Смотрел и вспоминал многие события прошлого, иногда столь причудливо переплетавшие события его и моей жизни. Я вспомнил его предательское неповиновение чтимому глашатую Ауицотлю во время похода в Уасьякак. Вспомнил постыдную попытку Монтекусомо изнасиловать сестру моей жены. Вспомнил все его угрозы, обращенные за эти годы ко мне, его продиктованную злобой ссылку в Янкуитлан, обернувшуюся гибелью Ночипы, и позорную трусость, открывшую белым людям путь в Теночтитлан, и гнусную измену, совершенную им по отношению к храбрым мешикатль, хотевшим избавить город от чужеземцев. Да, причин сделать то, что я сделал тогда, в том числе и нетерпящих отлагательств, мне было хоть отбавляй. Но, пожалуй, в первую очередь я убил Монтекусомо, чтобы отомстить за то давнее оскорбление, который нанес Бьюриби, сестре Цьяньи, ставшей теперь моей женой. Эти воспоминания пронеслись в моей голове всего лишь за одно мгновение. Я поднял взгляд от лица Монтекусомо и огляделся по сторонам в поисках оружия. На страже там стояли двое воинов-тлашкалтеков. Я подозвал одного из них Когда боец угрюмо приблизился, потребовал у него кинжал.